Первым бросился к двери Бьяйнин. Широков и Синяев поспешили за ним в круглый коридор. Обычно пустынный, он сейчас быстро наполнялся калистянами, спешившими в центральный пост. Очевидно, все услышали удар, и все ощутили слабый, но жуткий в своей непонятности толчок космического корабля. Широков заметил Мьянионя и задержался, чтобы поравняться с ним. «Что случилось?» — спросил он инженера, на лице которого не отражалось ни малейшего беспокойства. «Вероятно, столкновение с частицей метеорита», — ответил Мьянионь. «А откуда же взялся здесь метеорит?» «Не метеорит, а крохотная частица метеорита. Межзвездное пространство не пусто». Они последними поднялись сквозь люк в помещение центрального поста. Шарообразная комната казалась сверкающей из-за отражения света в восьмиугольных панелях телевизионных экранов. Пульт управления висел в центре этого шара. Перед ним не было кресла, которое при отсутствии веса было совершенно излишним. Мьянионь покинул Широкова и направился к пульту, возле которого висели в воздухе Дегонь, Вьянь-Янь и Нянь-Инь. Широков остался с Синяевым и другими калистянами у входа. Ничего угрожающего, по-видимому, не произошло. Лица собравшихся у пульта были спокойны. Они рассматривали многочисленные приборы без той торопливости, которая свидетельствовала бы об опасности, угрожающей звездолету. Широков слышал, как Дегонь сказал: «Пробоины нет нигде, проверим экраны». Погас свет, и один за другим молочные белые восьмиугольники как бы уничтожили стенки корабля, открыв звездный мир, окружающий звездолет со всех сторон. Пульт и люди, собравшиеся в центральном посту, оказались висящими в пустоте, среди черного мрака бесконечного пространства. Широков вспомнил, какое волнение и даже страх испытал он, когда впервые их увидел, это волшебное зрелище. Теперь он привык к нему и только обрадовался, убедившись, что объективы телевизионных аппаратов, глаза корабля, не пострадали. Раздался голос Мьянионя. «Кажется, все благополучно. Надо проверить астрономические пункты», — сказал Вьянь-Янь. Снова вспыхнул свет в центральном посту. «Проверьте свои аппараты», — сказал Дегонь, «а потом придется выйти из корабля и осмотреть весь звездолет снаружи». «Я сейчас это сделаю», — ответил командиру корабля Вьянь-Янь. Он направился к люку. «Я пойду с вами», — сказал Синяев. Оба астронома спустились в люк. Остальные остались в центральном посту ожидать результатов осмотра. Широков подплыл к Мьянионю. «Вы говорили, что на нас налетела частица метеорита. А разве она могла повредить корпус корабля?» «В обычных условиях, — ответил инженер, — даже крупный обломок, будь он так же крепок, как кессинт, не может пробить стенку звездолета. Но не забывайте, что мы летим со скоростью 278 тысяч километров в секунду. Это меняет дело. Тут уж самая крохотная песчинка опасна». «Исключительно редкий случай», — сказал Дегонь. «В межзвездном пространстве, вдали от планетных систем, встреча с метеоритом считается практически невозможной, но, как видите...» «Если эта частица пробила корпус», — начал Широков. «Она его не пробила», — перебил Мьянионь. «А если бы пробила, то застряла бы между стенками наружной обшивки». Вьянь-Янь с Синяевым вернулись. Астрономические приборы также оказались целы. «Я выйду», — сказал Дегонь. «Я с вами». Мьянь-Янь посмотрел на Широкова и Синяева. «Может быть, вы хотите?» «Мы были бы очень рады». В центральный пост принесли четыре костюма. Широков ожидал увидеть что-нибудь вроде водолазных скафандров, но оказалось, что пустолазные костюмы калистян ничем их не напоминали. Его попросили раздеться, Прямо на тело натянули что-то похожее на вязаное трико. Точно вторая кожа, оно плотно сжало его тело и голову. А лицо оказалось закрытым, и Широков ничего не видел. Потом он почувствовал, как на него надели широкий пояс и туго его затянули. А он услышал голос Няинга. «Сейчас вы будете видеть». Чья-то рука дотронулась до пояса, и вдруг материя на лице стала прозрачна. Широков увидел рядом с собой Синяева, Диагоня и Мьянёня, одетых так же, как он. То, что походило на вязаную материю, на лицах было невидимо. Казалось, что лицо не закрыто ею, но Широков чувствовал нажим ткани. «Теперь шлем», — сказал Няинь. Это была прозрачная маска, которую надели на лицо и закрепили на затылке. От маски шли гибкие трубки к маленькому металлическому ящику на спине. Сверху на маске находились какие-то странные шарики темно-зеленого цвета, похожие на детский мячик величиной с небольшой апельсин. «Это источники света», — сказал Мьянёнь, перехватив взгляд Широкова. «Энергия заключена в них самих. Чтобы зажечь, надо нажать вот эту кнопку на поясе. Запомните, где она. В темноте вы ее не увидите. Когда мы выйдем из корабля, нажмите кнопку». Голос Калистянина был слышен отчетливо. Но ничего, что хотя бы отдаленно походило на радиоустановку, Широков не видел. «А как мы будем разговаривать в пустоте?» — спросил Синяев. «Там нет звуков». Широков только что собрался задать такой же вопрос. «В шлемах есть звукослуховое устройство», — ответил Мьянёнь. «Оно очень мало и потому не видно. Мы будем говорить в пустоте совершенно так же, как здесь, и даже лучше, на расстоянии до 200 метров. Воздух поступает и выходит автоматически, и вам не надо заботиться о нем. Вы будете чувствовать себя так же, как на корабле. Давление внутри костюма будет нормальным». «Не совсем понятно», — сказал Синяев. «Снаружи воздуха не будет, а как же внутреннее давление?» «Ткань давит на кожу и заменяет наружное давление. Она абсолютно непроницаема». «А как двигаться в пустоте?» — спросил Широков. «С помощью вот этого», — сказал Мьянёнь. Он подал Широкову и Синяеву небольшие трубки. «Обыкновенная ракета», — объяснил он. «Нажимая вот на этот рычажок, вы приводите ее в действие. Из отверстия впереди вырвется струя газа, и ваше тело получит реактивный толчок в противоположную сторону. С помощью этой ракеты можно двигаться в пустоте в любом направлении. Она заряжена на 3 часа непрерывной работы». Он внимательно посмотрел на Широкова, потом на Синяева. «Бояться нечего. Мы будем рядом и всегда сможем помочь вам на первых шагах». Синяев в ответ только пожал плечами. «Я нисколько не боюсь, нисколько», — обиженно ответил Широков. В действительности он немного боялся, но ни за что на свете не признался бы в этом. Маска была прозрачна, что казалось, на голове ничего нет. Дышать было легко. «Вы готовы?» — спросил Диагонь. «Готовы», — ответили Широков, Синяев и Мьянёнь. Они последовали за командиром корабля к двери подъемной машины. Диагонь нажал знакомую кнопку. Прошло несколько секунд, но сигнальная лампочка, расположенная над дверью, не зажглась. Это означало, что площадка не опустилась. «Так вот, куда попал метеорит», — сказал Мьянёнь. Диагонь еще раз нажал кнопку, но результат был тот же. Очевидно, механизм подъемной машины был поврежден. «А если и это не будет работать?» — подумал Широков. Но вторая машина работала, как всегда. Загорелась лампочка, и герметическая дверь открылась. Шахта была отрезана от внешнего мира тоже герметической заслонкой, и ни одна крупица воздуха не могла уйти из корабля. «А холод?» — вспомнил Широков. ведь снаружи чудовищный мороз. И, словно отвечая на его мысль, Мьёнь сказал: «Включим нагрев». Он протянул руку и повернул маленькую рукоятку на поясе костюма Широкова. Широков тот же почувствовал тепло. Материя, плотно облегающая все тело, равномерно нагревалась. Через несколько секунд ему стало жарко. Надо уменьшить немного. «Сейчас откроем шахту», — ответил Мьёнь. Дверь внутрь корабля закрылась. Широков не видел, как скользнула и исчезла заслонка над головой, но он догадался об этом по холоду, хлынувшему в кабину. «Усильте нагрев», — сказал Мьёнь, невидимый в темноте. Широков нащупал рукоятку и немного повернул ее. Стало опять тепло. Площадка лифта быстро поднялась, и они очутились на поверхности шара. В памяти Широкова и Синяева он сохранился как белый. В первое мгновение они не поняли, почему шар стал совсем черным. Потом сообразили, что звездолет ничем не освещен. Кругом была мгла. Бесчисленные точки звезд блестели повсюду. Все пространство казалось сверкающим от их света. Но люди не видели друг друга. Ярко вспыхнули шарики на шлемах колестян. Их свет был ослепительно белым. Словно вырвавшись из мрака, появилась часть металлического корпуса звездолета. Широков и Синяев включили свои лампы.